Глава третья. На том же самом месте. «Вы переспали?» Настает время для каверзных вопросов. «Да». Нервно сглатываю ком, образовавшийся в горле. Вальпургиева ночь буквально подтолкнула меня в объятия оборотня. Мать предупреждала меня о том, как праздник влияет на ведьм. Разум отключается, уступая место первобытным желаниям. Минутная слабость решила мою дальнейшую жизнь. «Ваши дети. Они от этого оборотня?» «Нет, наглая ложь». Однако мои слова звучат убедительно. Еще бы. Ведь я повторяю их уже на протяжении 5 лет. И психолог верит, делает очередные пометки в блокноте. «Кто отец ваших детей?» Щурится мужчина. «Достаточно будет лишь имени. Георгий. Мой бывший парень. Бесстыдно прикрываюсь другом детства. В то время он активно ухаживал за мной, не раз признавался в любви. Только вот я не его истинная пара и никогда ей не была. Георгий — идеальное объяснение тому, почему отец моих детей не живет с нами. Подобное случается сплошь и рядом. Вы встречались с оборотнем? Насколько я понял, вы не очень-то любите их». Нотки недоверия в голосе психолога действовали мне на нервы. Лицемерие присуще всем ведьмам, не так ли? Прячу за хитрой улыбкой боль, стараюсь быть сильной. После той ночи я ненавидела лишь 2 оборотней, и оба предали меня. Отец бросил еще маленькой, а Айвар не сдержал свое обещание. Действие магической ночи прошло, а вот последствия остались. Натягиваю мужскую рубашку, сгорая от стыда. Волосы торчат в разные стороны, щеки порозовели, на шее синяки от поцелуев волка. Ивар стоит спиной ко мне, молчит. Он еще не произнес ни слова после рассвета. «Все? Потерял ко мне интерес? Мне нужно вернуться в стаю». Вздыхает волк. «Оставишь свой номер?» Протягивает свой телефон, терпеливо ждет. «Что будет дальше?» Отворачиваюсь, пряча глаза. «Зачем все это? Ты добился, чего хотел?» Сердце пропускает несколько ударов. «А чего я хотел?» Ивар смеется. «Твой запах. Сладкий, заманчивый. Еще рано делать выводы. Но не исключено, что ты моя истинная пара». «Только не говори, что влюбился». «Хорошо, не буду». Оборотень поднимает руки в примирительном жесте. «Ты и так уже это сказала». «Так ты оставишь свой номер?» Принимаю телефон волка, кручу его в руках. Самая последняя модель. Стоит целое состояние. Ивар явно не нуждается в деньгах. Чего не скажешь о моей семье. Только вот я не охотница за деньгами и никогда ей не была. Бегло вбиваю нужный номер и возвращаю телефон владельцу. Пора возвращаться в Ковен. Еще немного, и ведьмы отправятся на мои поиски. Не хочу, чтобы нас застали вместе. Слухи разлетятся быстрее, чем я вернусь в город. Уже собираюсь уходить, как оборотень хватает меня за руку и разворачивает к себе. «Встретимся завтра на этом же месте», — прошептал волк, одарив на прощание долгим поцелуем. «На закате». Мгновение смотрю ему в глаза, запоминая каждую деталь его лица. И лишь потом ухожу. По прямой дороге до Ковена рукой подать. Дохожу даже быстрее, чем планировала. Большинство ведьм уже проснулись, приступили к делам. Дом бабушки стоит на окраине, в некотором отдалении от Ковена. Жасмин всегда отдавала предпочтение одиночеству, никогда не жаловала гостей. Даже не выносила долгое присутствие дочери в собственном доме. Лишь мне бабушка всегда была рада. «Тебя долго не было. Лариса уже 3 раза позвонила». «Мама?» — хмурюсь я. «Что она хотела?» «Заедет за тобой вечером». Бабушка наблюдает за мной. «Что-то изменилось в тебе». «Разве?» — пожимаю плечами. «Все как обычно». Жасмин не верит, но все же кивает, соглашаясь со мной. Вот за что я люблю бабушку, так это за отсутствие допросов. Она никогда не лезла в мою жизнь, не поучала. До тех пор, пока я сама не попрошу совета. Залезаю на печь вместе с телефоном. Пока бабушка суетится по дому, ищу своего нового знакомого в соцсетях. Страничка мужчины — единственная среди результатов поиска. Так что я открываю именно ее. Ивар Громов. Судорожно пытаюсь вспомнить, где слышала эту фамилию прежде. «Сын вожака!» До боли прикусываю нижнюю губу. «Черт!» Его отец — альфа влиятельной стаи. Владелец одной из самых крупных международных компаний. Ивар — его наследник. Сын от истинной пары. «Не чертыхайся!» — ворчит бабушка. «Только не в моем доме!» «Прости!» Пролистываю дальше в нетерпении узнать больше об оборотне. Информации ничтожно мало. Зато теперь многое обретает смысл. Например, почему глава Ковина пригласила оборотней на праздник, почему так любезничала с ними. С волнением, предвкушая встречу с волком, я без остановки кручу телефон в руках. Вдруг он позвонит, напишет. Ивар занимает все мои мысли. Так я брожу по Ковину вплоть до заката. Остается лишь незаметно улизнуть от ведьм, и с этой задачей я справляюсь быстро. Все настолько увлечены чем-то, что даже не замечают меня. Удобнее случая и не придумаешь. Когда я выхожу к озеру, мужчины все еще не было. Точного времени Ивар не называл. Так что я решаюсь подождать. Жутко волнуюсь, не переставая поправляю прическу. А время тем временем все шло. Солнце уже село, а оборотень так и не появился. То и дело поглядываю на телефон, отсчитываю время. Прошло уже пару часов. Может, что-то случилось? Отбрасываю дурные мысли прочь. Тогда почему он не написал сообщение? Поднимаюсь с земли. Неужели я неправильно записала номер? Смысла ждать я не видела. Так можно и всю ночь просидеть. А толку? Будет нужно, найдет, позвонит. Сделает хоть что-нибудь. Признаться, я немного расстроилась. Ивар не сдержал свое обещание. Суматоха в Ковине заставила меня ускориться. Рычание, крики, вой. Звуки слились воедино, сводя меня с ума. «Что происходит?» Алиса встретила меня при входе в стаю. Глаза подруги бегали из стороны в сторону. Сама ведьма мертвецки побелела. «Я думала...» Алиса набросилась на меня с объятиями, зарыдала. «Думала, что с тобой что-то случилось, что они решили отыграться на тебе». «О чем ты?» Смотрю за ее спину, изумляюсь количеству оборотней. Никогда не видела столько волков одновременно. Даже со счета сбилась. «Альфу отравили!» Не могла поверить своим ушам. Еще вчера сын вожака благодарил Ковин за лечение. Убеждал, что его отец поправился. И что я слышу теперь? Неужели? Нет. Глава Ковина не стала бы рушить мирное соглашение с оборотнями. Это безумие. Первый шок прошел, но цепкий страх не исчез. Он не отпустил разум, а напротив, усилился. Теперь я понимала, что заставило мужчину изменить свои планы. Уверенно он забыл обо мне в ту же секунду, как узнал о смерти вожака. Любой бы на его месте забыл. Одного не могу понять. Зачем они пришли к нам? Они обвиняют нас в этом? Высказала я свое предположение. Да не может быть. Еще как может. Пойдем. Подруга тащит меня за собой все глубже в Ковен, к другим ведьмам. Мы окружены. До этого момента я не понимала, насколько все серьезно. Ивар лично выступает с обвинениями в убийстве. Привычно желтые глаза покраснели от боли утраты. Руки его крепко сжаты. Того и гляди, нападет на главу Ковина. Сейчас оборотень эмоционально нестабилен. Нельзя позволить ему наделать глупостей. Жалеть ведь потом будет. «Куда?» Мать ловит меня на пути к новому вожаку стаи. «Но ведь...» «Тш!» Прижимает палец к моему лбу. «Это опасно. Голова Ковина сильная. Без тебя как-нибудь разберется». Разговоры не приводят ни к каким результатам. Кажется, Альфа с каждой секундой злится все больше. Нервы на пределе у обеих сторон. Выскальзываю из рук матери и почти добегаю до главы Ковина, как вожак срывается с места и нападает на ведьму. Ранит ее когтем по лицу. На его глазах словно пелена. Бездушный, безэмоциональный. Ивар пугает меня. Пытаюсь отбросить страх прочь и помочь главе Ковина. Тяжелый, сильный. Мужчина в несколько раз превосходит меня в физической силе. Так ничего не получится. Стараясь не навредить, а обезопасить себя, я подпаливаю шерсть оборотня. Пламя на его спине тут же гаснет, стоит ему отойти от нас на расстояние. «Я не забуду твоей помощи». Глинда касается моей руки. «Ивар, у вас нет доказательств, что это сделала я. Лишь предположения, а их недостаточно для вынесения приговора. Зато вы напали на меня на глазах не только своих оборотней, но еще и всего Ковина», — гордо поднимает подбородок. «Все наши договоренности теряют силу. Вы же понимаете, что это значит?» Идес выходит вперед к брату, касается его плеча. «Нельзя здесь оставаться. Ты меня слышишь?» Толкает в плечо вожака. «Пойдем». Ивар не сводит с меня глаз. Рычит. Его грудь обожжена, как и шея. После этой схватки не только у Глинды на память останутся шрамы. А ведь я хотела лишь отпугнуть его. Перестаралась силой магии, и вот что получилось. Самое первое свидание официально стало самым худшим свиданием в моей жизни. Еще вчера я была бы рада, что оборотни перестанут посещать наши праздники и влезать в жизнь Ковина. Теперь же я жалею о своих желаниях. Агата. Полный ненависти взгляд обжигал меня изнутри. Между нами все закончилось, даже не начавшись.